Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова» о символическом значении с Исааком на горе Мория. Понимал ли Авраам, почему Бог так поступает с ним, требуя, чтобы Авраам принес в жертву своего сына Исаака, которого он любил больше своей жизни? Нет, не понимал. Авраам знал характер своего Бога, в которого он верил. Он знал, что Бог осуждал языческие народы за многие их грехи, а особенных их грехом было то, что они приносили в жертву своих детей, своим идолам, которым они поклонялись. Бог категорически запрещал приносить человеческие жертвы в любой форме, и Авраам это знал. Но почему Бог говорит к Аврааму, чтобы он принес в жертву своего любимого сына Исаака? Бог говорит о Исааке как о единственном сыне, и Бог обещал Аврааму, что от Исаака произойдет потомство и обещанный Богом Мессия. Бог знал о Авраамовом сыне Измаиле, рожденном от второй Авраамовой жены, служанки Сары, Агары, египтянки. Но Бог не называет Измаила ни первородным, ни единственным, хотя Измаил родился раньше Исаака. Бог также знал, как сильно Авраам и Сара любят своего сына. Если все это Бог знал, думал Авраам, то почему он требует от меня такое трудное и непонятное? Поэтому душа и ум Авраама находились в тревоге. В душе Авраама вера боролась с неверием и сомнениями, но Авраам свою веру строил на Божьих обетованиях, которые есть непреложными. Ведь то, что у 90-летней Сары по Божьему обещанию родится сын, было таким необыкновенным явлением, что даже сама Сара, услышав об этом, рассмеялась. Цитирую. «И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? Сказал, неужели я действительно могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Битие 18, стихи 13 и 14. То и в этом случае Авраам не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но пребыл тверд в вере, воздал славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Римлянам 14, стихи 20 и 21. Верою Авраам, будучи испытуемый, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семья», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Евреям 11, 17 по 19. Авраам решает сделать так, как ему сказал Бог. Нелегкое было для Авраама такое решение. Он никак не мог понять, почему Бог так жестоко хочет поступить с ним. Так думал Авраам, и потому душа его находилась в смятении. Он не понимал ни самого себя, не понимал также и Бога по отношению к нему. И все это было большим искушением в его решении – послушаться или не послушаться Бога. И все эти искушающие мысли были так сильны, что Авраам о всем том, что с ним происходило, и о своем решении, что он пойдет в землю Мория, чтобы на одной из гор принести Исаака в жертву он никому не сказал. И это тяжелое бремя нес сам. Авраам встал рано, спал ли он в эту ночь или не спал, мы не знаем. И когда все еще спали, Авраам вместе с Исааком и со слугами отправились в путь. Путь этот для Авраама был путем восхождения на Голгофу. Хотя искушения были сильны, но вера Авраамова преодолевала их, и он доверился воле Божьей и пошел по пути веры. Вдали на горизонте показались вершины гор, и на одной из этих гор он принесет в жертву своего любимого сына Исаака. Сердце Авраама замирало от страха, боли и любви к своему сыну Исааку. Итак, после нескольких дней своего пути они пришли к месту своего назначения. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь, а я с сыном пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22.5. Здесь мы видим целый ряд противоречий, которые никак не подходили к характеру Авраама. Ведь он о своем решении ничего не сказал Саре, матери Исаака. Отрокам сказал, что он идет с Исааком на гору поклониться, но ничего не сказал, что он намерен там принести Исаака в жертву. Авраам верил, что ему обещал Бог, что от Исаака произойдет великий народ и родится Мессия. Если он принесет его в жертву, то от мертвого Исаака не может произойти великий народ и не может родиться Мессия. И Бог тогда бы нарушил свое обещание. Авраам верил, что Бог не может нарушить того, что он обещал. И это говорил Аврааму вера против возрастающих искушений. Действительно же было совершенно иной. Они с Исааком шли на гору. Авраам имел в одной руке нож, а в другой – огонь. А вязанку дров он возложил на своего сына Исаака. Умный и наблюдательный отрок Исаак видит, что его отец не такой, каким он был всегда, а совершенно иной. И он спрашивает: «Отец мой?» Он отвечает: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Бытие 22, стихи 7 и 8. «И шли оба вместе и молчали». Авраам молчал, чтобы не выдать своего волнения, а Исаак инстинктивно понимал и чувствовал, что его отец творится что-то необыкновенное. Но вот они поднялись на вершину горы, и все выясняется. Авраам делает из камней жертвенник, раскладывает дрова, вяжет своего сына и кладет его поверх дров на жертвеннике. Вот он сейчас заколет своего сына и сожжет его на огне. Какая жуткая картина! Кто может понять и объяснить, что творилось в любящем сердце Авраама? Переживет ли он это? Он смотрит на дорогое лицо своего сына, держа в руке кинжал. Еще момент, и вся трагедия будет кончена. Или же только начнется, но уже для Авраама и Сары. Но, слава Богу, трагедия кончилась хорошо. Ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единородного, твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Врам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Бытие 22:11-13. В этом страшном рассказе о Исааке, в котором Бог испытывал Авраама, испытавший увидел, что он выдержал пробу и не ошибся в своем предположении, что Бог додержит своего обещания. Испытавший его, Бог пожалел Авраама и послал заместительную жертву вместо Исаака, овна, которого и взял Авраам и на сделанном жертвеннике принес его во всесожжение вместо своего сына Исаака. Бытие 22:13. У Бога тоже был сын, которого Бог любил больше, нежели Авраам любил Исаака. Но чтобы искупить греховный мир от греха и смерти, которая параллельно царствует вместе со грехом, так само, как прощение и жизнь вечная дается всякому грешнику через искупительную жертву Божьего Агнца, которого Бог отдал на страшные муки, поругание, посмеяние и оплевание, и который умер в страшных муках на Голгофском кресте, как Богочеловек, и воскрес силою Божией в третий день по Писанию. Для своего сына у Бога не нашлось заместительной жертвы, но ему нужно было весь этот земной путь после своего воплощения пройти до конца все страдания, все муки, чтобы победить смерть и ад. И для всякого верующего в его искупительную жертву дать дар спасения и жизнь вечную. Я продолжу проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова» в следующей беседе.